Глава 20. Борис и Зинаида посмотрели друг на друга. Она выговорила побелевшими губами. «Я не хочу видеть. Вася видел? Это уничтожило его. Я не хочу!» Зинаида была похожа на перепуганного ребенка, который среди ночи увидел под кроватью Буку. «Чудовища не смогут навредить. Мы прогоним их!» Зинаида зажмурилась, замотала головой. Руки ее пришли в движение, и она едва не опрокинула свечку. «Посмотрите на меня!» – велел Борис. Голос его звучал уверенно, даже властно. Зинаида послушалась. «Вам ничего не угрожает, пока горит свеча. Мы справимся. Для того и пришли сюда!» Она не ответила, но взор стал спокойнее. «Вот и хорошо. Не глядите по сторонам. Следите за огнем. Представьте, что тут никого нет». Зинаида опустила голову. Борис отвел взгляд от ее лица и оглядел комнату. Он-то уж никак не мог прикинуться, будто монстров не существует. Конечно, они тут были, и те, которых ему приходилось видеть прежде, и новые, незнакомые порождения мрака. Человекоподобные, похожие на уродливых насекомых, на растения или зверей, не похожие вообще ни на кого и ни на что. Один вид их мог переменить установленный миропорядок, обрушить Вселенную, вызвать катастрофу. Не должно на Земле существовать ничего подобного, богомерзкого, противного всему сущему. Однако вот оно существует. А против этих созданий всего лишь кучка людей, мало что понимающих в происходящем, испуганных, неподготовленных, слабых. Хотя последнее не соответствовало истине. Эти ребята не были слабы. Они боролись со своим страхом, неверием, с желанием убежать. Борис не понимал, как такое возможно, но в его голову хлынул поток мыслеобразов, ощущений, принадлежащих другим людям. Лизавета задыхалась. Потолок, стены, даже воздух давил, грозил разможжить голову. Она вновь стала маленькой девочкой, стояла и смотрела, как полудница приближается к ней, сгнившая слепая мумия в полуистлевшем светлом платье с седыми космами и змеиным языком. Полудница тянула к Лизавете костлявые руки, от ее венца пахло гнилыми, давно увядшими цветами. Перед Яном стоял угловатый высокий мужчина в белой одежде. Когда Ян увидел это создание на дороге, оно лишь посмотрело и сделало шаг, но не успело приблизиться. Теперь же бледное безносое лицо с огромным лягушачьим ртом раной приблизилось близко-близко. Ян видел остро заточенные мелкие зубы. Мертвые глаза смотрели, стараясь запомнить Яна. Существо проквакало. «Я запомнил тебя!» «Приду в одну из ночей, найду!» Катю обступили восковые фигуры. Пестрые лохмотья, нелепые, ломанные движения, бугристые лица, выглядевшие так, точно воск начал таять и стекать с каркаса. Мужчины и женщины, ужасающие пародии на людей, они касались Катиного лица и волос, и девочка знала, что им нужна ее плоть, ее кровь. Они хотят разорвать ее и разорвут, потому что она сама пришла к ним однажды, а они никогда не отпускают тех, кто имел неосторожность явиться и увидеть их таковыми, каковы они есть. Роман боролся с чернотой. Она вливалась в нос и уши, застилала глаза, и он чувствовал, что слепнет и глохнет, что язык его распух, еле ворочается во рту. Червеобразная тьма быстро и неумолимо разрасталась внутри него, словно плесень в сыром помещении. Забивалась в сердце, мозг, печень и легкие, подобно спорам, чтобы размножиться, занять собою каждый орган, прорасти сквозь кожу. Рома хлопал себя руками, тряс головой, брыкался, отбиваясь, но только сильнее запутывался. Борис ощутил все это разом, словно то были его мысли, его страдания. Принял каждый образ, каждое ощущение и задохнулся от муки. «Это знание», — прозвучало в голове. Знание – это боль. Не всегда, но очень часто. Борис испугался, что его молодые друзья могут сломаться. Они крепились и старались выстоять, смотреть на свет и не оглядываться, но время шло, а силы иссякали. Неужто все было напрасно? Ты можешь помочь им, и ты знаешь, как. Это была правда. Борис действительно знал. «Послушайте меня!» — закричал он, поднимаясь на ноги. Зинаида охраняла огонь, и Борис был спокоен, зная, что свет не погаснет. «Помните, рядом с каждым из вас любимый, дорогой человек. Он ушел в мир мертвых, но остается с вами, стоит за вашей спиной. Любовь сильнее страха, сильнее смерти и боли. Думайте о тех, кто ушел, кого вы любили и любите. Не верьте лукавым, они пусты и немощны. Это вы даете им силы своим страхом». И снова как мантру произнес несколько раз. «Думайте о своих любимых». Боялся, что не поможет, но образы закружились в голове, замелькали перед внутренним взором. Мать Лизаветы, обожаемый дедушка Яна, который ушел несколько лет назад, папа Кати, мама Романа. Страх отступал, на смену приходили надежда и вера, горячая сила добра. Борис хотел порадоваться, сказать, что все получилось, они молодцы, но посмотрел на Зинаиду и увидел, что это не она. Женщины, которая хранила огонь, не было. На полу сидела, глядя на Бориса снизу вверх, бабушка Дарья, мерзость, которую он видел в старом разрушенном доме. Наливающиеся хитрой злобой глаза, сморщенный провалившийся рот, черный язык, чулком сползающая с черепа разлагающаяся кожа, свистящий шепот. «Попался, внучек, и людишек с собой привел, чтоб нам сытнее было!» Тварь захихикала. «Не уйдешь, никто не выберется!» Паника хлестнула по нервам, как пощечина. «А если вправду все так? Они поверили, пошли за мной на верную смерть! И ладно бы смерть! Это хуже смерти! Это проклятие Нижнего мира, вечное скитание по гиблым землям!» Но разве сам он не говорил минуту назад, что не мертвые существа лукавы, что нет в них подлинной силы в нашем мире? Выходит, врал? Борис с усилием отвел взгляд от разлагающегося лица старухи, посмотрел на огонь свечи. «Смотри на свет! Смотри на свет! Свет всегда одолевает тьму! Так происходит раз за разом! Всегда!» Сердце забилось ровнее. «Все хорошо?» — спросила Зинаида. Это снова была она. Лживая сущность, прикинувшаяся бабушкой, сгинула. Борис облизнул растрескавшиеся губы, ответил, что все в порядке. Стало теплее. Холод втянулся в стены. В комнате даже сделалось жарко. Четверо ребят, стоящих по углам, выглядели измученными, уставшими, но на лицах появились улыбки. «Убирайтесь отсюда!» — сказал Ян, и Борис понимал, о чем это он. Чудовища, повинуясь неведомой силе, уходили прочь. Поворачивались и исчезали в углах коридорах, тех самых, через которые и пришли из Нижнего мира. «Им нет места среди нас», — сказал Борис. Свеча тем временем разгоралась все увереннее, сильнее, ярче. Борис радовался этому. Они теперь отлично видели друг друга, могли отогреться, и... Пламя внезапно выросло и взметнулось ввысь. Яркая вспышка, огромный оранжевый сполох. Маленький и робкий, похожий на укрощенного зверька, огонек обрел когти и клыки, вцепился ими в руки Зинаиды. Женщина закричала от боли, отпрянула от огня. Катя, Рома, Ян и Лизавета подались вперед, желая помочь. «Нельзя! Останови их!» «Нет!» — завопил Борис. «Больше ни шагу, прошу вас! Оставайтесь на местах! Они того и добиваются, чтобы вы отошли от проходов!» Ян замер. Лизавета и Роман попятились. Последней отступила Катя. Зинаида тихонько стонала от боли в обожженных ладонях. Пламя росло, его нужно срочно погасить. а иначе дом или сразу все дома сгорит в считанные минуты. Дерево, вдобавок облитое бензином, вспыхнет, и люди сгорят заживо. Борис снял ветровку, желая сбить пламя, затоптать костер, который разгорался все ярче. «Скорее!» – простонала Зинаида. «Погасите его!» «Погасите! Какое правильное слово! Какое безнадежное!» «Я не могу!» – сказал он. «Им нужно, чтобы огонь погас!» «А нам?» – крикнула Катя. «Четверо будут сторожить тьму, двое – хранить свет!» Он посмотрел в наполненные болью глаза Зинаиды. «Простите, но я должен попросить. Вам больно, но хранители света сейчас вы и я. Эти ребята прогнали чудовищ во тьму. Мы не можем дать погаснуть свету». Пламя ревело, готовилось напасть, как голодный хищник. Столб огня поднимался все выше, жар становился невыносимым. «Что вы собираетесь делать?» Перекрикивая гул пламени, спросил Ян. «То, что должен. Надо действовать, пока не стало слишком поздно». Они стояли, глядя друг на друга, поверх огня, доходившего им уже до пояса. «Мы должны делать это вместе». Ему не нужно было объяснять. Зинаида и сама поняла. «Ради дочери, ради Ромы», — выговорила она одними губами. «Давайте же». Они синхронно в одно мгновение протянули руки к огню. Борис коснулся кончиками пальцев рук женщины, и их ладони образовали что-то наподобие маленького шатра. Пламя билось, кусало их за руки, боль была острой, белой, ослепляющей, но рук они не разжали. Запах горящей плоти плыл в воздухе, откуда-то доносились голоса, плач, крики. «Держитесь!» — сквозь зубы произнес Борис. «Ради Кати!» — повторяла Зинаида. Это помогало перенести боль. — Ради дочери, ради Ромы! Не в силах сдерживаться, оба кричали, как раненые животные. — Не расцепляйте рук! Еще немного! — звучало в голове Бориса. Закончилось все в одно мгновение, как и началось. Пламя уменьшилось, присело, припало к полу. И вот уже перед ними, в кольце рук, снова бьется крохотный огонек свечи. «Боже!» – ошеломленно произнесла Зинаида. «Смотрите, ожоги пропали!» На ладонях Бориса тоже не было никаких следов. Отголоски боли еще оставались, но постепенно отступали и они. «Это все?» – спросила Лизавета. «Как вы?» – хором произнесли Ян и Рома. А Катя не могла ничего сказать, только рыдала. Борис улыбнулся. Но никто не видел его улыбки во вновь установившемся мраке. «Все хорошо, в порядке», — ответила за них обоих Зинаида. «Чудовища ушли навсегда?» — спросила Катя. «Не смогут вернуться?» «Думаю, наших усилий должно хватить на долгий срок. Навсегда или нет, кто скажет наверняка. В мире не может быть ничего вечного, но мы сделали все, что могли. Я верю, что впереди... десятилетия спокойной жизни, — ответил девочке Борис, — или даже века. «Смотрите!» — все повернулись к Яну. «Углы! Коридоров больше нет! Это обычные углы!» Лизавета засмеялась от счастья и подхватила. «И стены есть! Нормальные стены и окошко!» Они оглядывались, смеялись, поздравляли друг друга, пока Рома не сказал растерянно. «Все есть! Только двери нет!» Повисла тишина. «Как нам выйти? Через окошко?» спросила Катя. «Оно маленькое, даже я не пролезу!» «Не нужно никуда пролезать», произнес Борис. «Мы же сохранили свет!» Фраза была странная, и он сам не понимал, что произносят его губы, но, договорив, сообразил, что нужно делать. Взял с пола свечу, пошел туда, где должен был находиться выход. «Нет нужды стоять. Уже можно покинуть свои места. Вы сделали все, что было нужно. Идите за мной. Пора выбираться отсюда». Он шел медленно, и его спутники следовали за ним, не произнося ни слова. Это было сродни таинству. Свет должен указать выход. Им предстояло вернуться в привычный мир, оставив чудовищ в прошлом. Борис подошел к стене и стал водить свечой вдоль нее. — Чудо! Настоящее чудо! — шепотом проговорила Катя. Это было и вправду так. Только что перед ними высилась глухая стена, и прямо на глазах, следуя за светом свечи, прорисовался контур двери. А через миг дверь стала выпуклой, ощутимой, выступила из деревянного массива и теперь выглядела так, словно была тут всегда. Оставалось лишь взяться за ручку и выйти. Напряжение спало. Все загомонили, заговорили хором, обнимаясь, как после долгой разлуки. — Идемте же! — сказала Зинаида, улыбаясь. Улыбка сделала ее моложе лет на 5, а то и 10, — думал Борис, невольно залюбовавшись женщиной. — Сейчас, еще одну минуту. Он должен был сказать им, но это давалось нелегко. Борис понял и принял все. Прекрасно знал, что иначе нельзя, но произнести вслух означало поставить точку. И окончательность, безысходность, безвыходность были мучительнее всего. Раньше я не знал, и хорошо. Знал бы, мог струсить, заколебаться. — Чего не знал? — недоуменно спросила Лизавета. — Что-то не так? — Ян переступил с ноги на ногу. — Все так. Вы — герои. Вы все сделали безукоризненно. Но это еще не все. Существа ушли, но дома нужно запечатать. Помните про перезагрузку? Ловушки должны включиться. — Но углы коридоры пропали, — упрямо проговорила Катя. — Нужно уйти, вы же сказали. — Просто уйти нельзя. Все будет насмарку. Борис не хотел, но это прозвучало тоскливо. Они сумеют выбраться. Требуется запереть дверь. Прихлопнуть ее снаружи недостаточно. Она закрывается только изнутри. Один из нас должен остаться и сделать это. Борис не дал никому сказать что-либо и закончил. Разумеется, это буду я. — Что вы мелите? — резко спросила Зинаида. И Борис внезапно понял, что она не хочет расставаться с ним. Сердится, что это неизбежно. У нее стала зарождаться мысль, даже не мысль, а лишь тень ее, предчувствие, что встреча их не случайна, что произошла она не только ради борьбы и испытаний. «Я хочу быть счастливой», — заявляло сердце Зинаиды. Пусть она пока почти не слышала этого голоса, лишь начинала слышать. «Ты можешь дать мне счастье». «Это могло быть так», — подумал Борис, снова вспоминая ее улыбку, ее самоотверженность и силу, ее ладони в его руках. «Только не будет. Но еще ничего не случилось», а потому легко забудется. «Я потомок шаманов? Или уже сам немного шаман?» Он грустно улыбнулся. «Это могу сделать только я. Кроме того, никто не ждет меня снаружи», мысленно прибавил Борис. «Одиночество — то, к чему я подошел по итогу. Видимо, так было нужно». «Это неправильно. Должен быть другой выход», снова запротестовала Зинаида. «Ты не можешь тут остаться». Она перешла на «ты», взяла его за руку, заглядывая в глаза и ища ответа. Но ответ был лишь один. «Моя бабушка осталась, и она до сих пор здесь, как и наши предки». «Хватит, нужно заканчивать», — подумал он, пока решимость его не покинула. «Вам пора уходить. Дверь появилась, но она может пропасть». Ян и Лизавета вышли первыми. Вслед за ними Катя и Рома. Зинаида остановилась, быстро приблизилась и поцеловала его. — Спасибо, — прошептала она. — Ты прости. — Не за что извиняться. Я сам так решил. Это была ложь. Борис не принимал такого решения. Его приняли за него и, возможно, еще до его рождения, но сейчас он с ним согласился. Зинаида шагнула за порог шаманского дома. Там цвело и благоухало лето. Торжествовала жизнь, переливался яркими красками большой и прекрасный мир. Это был один из крайних домов, с порога открывался вид на малахитовую стену леса. Ян обнимал жену, Рома и Катя стояли, взявшись за руки. «Прощайте», — сказал Ян, и его новые друзья повторили это тихим печальным эхом. В глазах Кати и Елизаветы блестели слезы. Борис знал, что никогда не увидит этих людей, да и никаких других, ни в этой жизни. Но ни грусти, ни страха перед будущим больше не было. Он знал, что поступает правильно, что впереди его ждет путь. «Гордитесь тем, что сделали сегодня», — сказал он. «Живите счастливо и всегда помните, зло можно победить, а чудовищ заставить убраться из вашей жизни, а потом закрыть за ними дверь, запереть замок и выбросить ключ». С этими словами Борис сделал шаг назад и закрыл деревянную дверь. Шаманские дома-ловушки захлопнулись. Будь Борис сейчас снаружи вместе со своими друзьями, он увидел бы, что все три двери исчезли.